Как все бывает, ты живешь, не зная, что тебя ждет впереди. Думаешь, мечтаешь, планы составляешь, забывая, что не ты. Все решает и по жизни ведет Всевышний Бог, Он один лишь знает все. Я хотел, чтоб было так, но не хватало сил и денег, думал я. Оказалось все иначе, лучше и удачней, и мечты пустят. Распорядился мой Господь Христос, Он дал мне все, чего желать я мог. Господи мой Бог, Отец и Сын Святух, молиться буду я. Прости, помилуй меня, грешного, грешного, грешного, грешного, грешного меня, грешного, грешного, грешного, грешного, грешного меня. Господи, помилуй мне грехи, прости, ты, каюсь, каюсь пред тобой. Иногда невольно, ну, а чаще вольно я грешу, о Боже мой. Жду тебя ко мне прийти, спаси, помилуй, сохрани меня. Славься, Иисус, навеки, мы твоими дети, мы с тобой всегда. Ты вода живая, без тебя не знаем, как жить нам, да. Ты нам свет и ты лоза, людей своих ты любишь, да, Христос. Господи мой Бог, Отец и Сын Святух, молиться буду я. Прости, помилуй меня, грешного, грешного, грешного, грешного, грешного меня, грешного, грешного, грешного, грешного.